Глава 4. Оставшееся время, которое Нейт провел в госпитале, он размышлял об отце и этих видениях, и все его умозаключения расползались в разные стороны, как неугомонные тараканы. Он не мог найти всему случившемуся логического объяснения. Если эти видения вызваны какими-то препаратами, то почему отец убеждал его, что увиденная правда? Почему болтал какую-то дичь о прошлых жизнях? Может, он и сам сумасшедший? Но тогда выходило так, что и Нейт унаследовал психическую болезнь отца, а этот вывод ему совсем не нравился. Он попытался хоть что-то узнать у матери. Должна ведь она быть в курсе, псих ее муж или нет. Но она, услышав подобные вопросы, лишь вытаращила глаза и велела Нейту не доставать ее глупостями. Один раз он решился и написал Кристиану сообщение. «Скажи честно, мы шизофреники?» Ответ пришел спустя половину дня. «Не занимайся ерундой и не разочаровывай меня». К этому моменту странные сны почти оставили его. Иногда по утрам Нейт вспоминал, что ночью вновь видел жизнь кузнеца, которому одним несчастным днем оторвало руку. Но в круговороте школьных событий он окончательно забыл об этом или попросту перестал обращать на эти нечеткие обрывки внимания. Они вновь много времени проводили с Леджером. Друг повадился таскаться на окраины и в неблагополучные районы Эдинбурга, активно интересовался девушками и, наконец, лишился девственности. Нейт с этим не то чтобы не торопился, просто все это время ему было не до того. Приходилось как-то свыкаться с мыслями о бездушном поступке отца, бросившем сына на ринг против бойца ММА. Затем все его силы организм направлял на собственное восстановление. Да к тому же приходилось каждую ночь сражаться с жуткими видениями. Нейт в конце концов решил читать их последствиями вливаемых в него препаратов. «Виски! Ты должен наконец ощутить этот кайф!» Сверкая глазами, болтал Леджер, устроив руку на плече друга и навалившись на него всем телом от избытка эмоций. «Я думал, сдохну от разрыва сердца, клянусь!» Нейт усмехался и качал головой. Он ни разу не влюблялся, хотя некоторые девчонки в школе ему нравились. Он не считал себя красавчиком, но и уродом тоже не был. А еще, благо, пошел не в отца, а в кого-то из родственников матери. Называть Кристиана Эшберна красивым никому бы в голову не пришло. Он и на человека-то был мало похож. Какая-то гребаная кукла с мужским лицом из фильмов ужасов. «Подруга моя Эшли спрашивала о тебе», — подмигнув Нейту, сообщил Ледж. «Так что готовься в эти выходные ворваться в мир удовольствий». «Как она вообще выглядит?» — напрягся Нейт. «Нормально она выглядит. Два глаза, один нос и один рот». «Блин, Леджер!» Бёрнс уже открыто ржал, едва ли не сгибаясь пополам. «Слушай, да покатит, ты же не жениться собрался. Поверь, в первый раз плевать, какой у неё типаж. Тебе, кстати, кто больше нравится? Блондинки? Брюнетки?» Нейт пожал плечами и выхватил из пальцев друга пачку сигарет. Выбив одну, он сунул ее в рот, и бумага мгновенно приклеилась к нижней губе. «Да не знаю даже», — наконец ответил он. А Леджер дал ему прикурить и хлопнул по плечу. «Вот видишь, тебе не от смети волос думать надо. Девчонки старше на 2 года, сами покажут, что делать. Не ошибешься. Защиту только надевай. Нахер надо заразиться какой-нибудь дрянью». «Спасибо, что просветил, папочка», — скривился Нейт, пихая Бёрнса в плечо. «Всегда пожалуйста, обращайся еще», — хрюкнул друг, захлебнувшись смехом. «Значит, забились. В субботу вечером торжественно прощаемся с твоей...» «Еще раз скажешь девственность, и я выбью тебе зубы», — процедил Нейт. «Без них я не буду так привлекателен для Эшли, так что все, молчу». Он провел сложенными щепотью пальцами по губам, будто застегивал их на молнию. Чуть вьющиеся на концах светлые волосы Леджера растрепал ветер, и он смешно щурился, когда их кончики лезли ему в глаза. Нейт выпустил дым прямо другу в лицо, получив в ответ тычок в солнечное сплетение. Леджер демонстративно нахмурился, но в глазах плясали веселые чертики. Они с Нейтом никогда не ссорились всерьез. Все случилось после полуночи, в квартире с низким потолком и потемневшими от времени обоями с цветочным узором. Неуютно, некрасиво, даже как-то депрессивно, но обстановка занимала Нейта меньше всего. Его познакомили с подругой Эшли, которую все чего-то звали Лапочка. Ее имени он так и не узнал. Блондинка с короткими волосами и косой челкой. Голубые глаза были густо подведены синим карандашом и казались неправдоподобно огромными. Тонкие губы, широкий рот и вроде бы симпатичная, но Нейт не чувствовал ничего, кроме дикого волнения, а слышал только шум крови в собственных венах. Они пили виски. Леджер сунул ему в пальцы сигарету. И дальше все прошло, как в тумане. Лапочка взяла его за руку и повела в дальнюю комнату, оказавшуюся крошечным квадратом, с матрасом у дальней стены и печально обвисшей занавеской на единственном окне. Пока они шли сквозь толпу незнакомых ему парней и девчонок, он, не моргая, смотрел на ее ноги в сетчатых чулках и задницу, прикрытую коротким подолом бордового платья. «Неужели она считает, что это выглядит красиво?» – промелькнула в голове слабая мысль. Но ее тотчас задавил животный инстинкт, велевший немедленно стащить это уродство с готовой на все девицы. Лапочка стонала так громко, что в какой-то момент Нейт испугался, как бы в их комнату не вломились остальные. Ему отчаянно захотелось зажать ей рот ладонью и поскорее покончить со всем этим. Со вторым он справился, содрогнувшись несколько раз от накатившего удовольствия. Лапочка что-то бормотала, но он уже застегивал ширинку, улыбаясь немного нервно. Домой Нейт вернулся ночью и с удивлением обнаружил, что Джулия сидела в кресле около электрического камина. В воздухе витал сладковато-ореховый аромат табака. Она курила Данхилл. Пепел, зажатый между указательным и средними пальцами сигареты, упал прямо на лакированный паркет. «Твой отец наведывался», – глухо сообщила она, даже не спросив, где носила Нейта. От него самого несло табаком и спиртом, поэтому он отошел в другой конец гостиной и пробормотал. «Понятно. Уже уехал?» «Уехал. В свой клуб». «Плохие новости, Нейт», – вдруг сказала мать и обернулась, смерив сына немного рассеянным взглядом. Наверняка видела, что не совсем трезвый, но комментировать его состояние не стала. Нейт со злостью подумал, что ей плевать, и перестал сутулиться, расправил плечи и с вызовом скинул подбородок. Пусть только попробует его отчитать. Ему тоже есть что ей предъявить. Что стряслось? Твой кузен Томас сильно пострадал в аварии. Его поместили в реанимацию. Нейт ошарашенно уставился на маму и медленно повел ладонью по вихристой макушке. Дерьмово. То есть, очень жаль. Да, жаль. Джулия затянулась, выпустила дым через нос и стряхнула пепел на пол, хотя рядом стояла керамическая пепельница в виде ракушки. «Он жив вообще?» – уточнил Нейт, переминаясь ноги на ногу. «Жив, но прогноз крайне неблагоприятный». «Ого, ну...» «Ты понимаешь, что это значит?» – внезапно перебила его Джулия, поднялась с кресла и подошла к сыну. Нейт удивленно вглядывался в зеленые глаза матери. «Послушай меня, ты родился с гетерохромией, а Томас был аутистом». «Был?» – опешил Нейт. «То есть... погоди... что?» «Он аутист?» «А ты не замечал?» «Ну, вообще, да. Он необычно себя вел, почти не говорил». «Вот именно. Я думала, что ты и так это понял. Теперь же он вообще вряд ли сможет разговаривать. Да и ходить тоже. 3 месяца назад родилась девочка». «Мам!» – воскликнул Нейт, отшатнувшись. Лавина информации придавила плечи. «Что ты такое говоришь? Какая девочка?» «У Эшбернов родился еще один ребенок. От одной женщины в Бельгии». Тихо повторила она и нервно затянулась, выпустив дым в сторону. Нейту до искр в глазах захотелось выхватить у нее сигарету и окутать себя дымом как изнутри, так и снаружи. За ней пока наблюдают, надеются, что отклонений не будет. Но пока что ты единственный кандидат на продолжение рода Эшберн. Самый вероятный кандидат. Это накладывает на тебя определенные обязательства. «Ты про бизнес?» «Так мне еще рано...» Джулия усмехнулась и покачала головой. Нейту не нравился ее взгляд, полное отчаяние и покорность обстоятельствам. «Если бы дело было только в деньгах, все гораздо сложнее. Эти люди, твой отец и его братья, не ставят для себя никаких рамок. Их интересует власть. Власть, которая не сводится к одной лишь точке на карте». «Мам...» «Он ничего тебе не рассказывает!» Истерично рассмеялась Джулия. Он думал, детей у него родится много, будет из кого выбирать достойного, но сама судьба против его планов. Нейт переступил с ноги на ногу, не сводя взгляда с почти дотлевшей сигареты в пальцах матери. Ему осточертели эти игры, эти недомолвки и грёбаная таинственность. Почему у него нет нормальной семьи? Почему его отец не живет дома, как все? Почему проводит с сыном от силы 10 раз в год? Почему не любит свою жену? Почему он так хладнокровно отправил его на ринг с опытным бойцом, позволив избить сына до полусмерти? Почему Нейт никогда не видел бабку с дедом? Почему его отца 5 долбанных клонов, на которых смотреть нет никаких сил? «Да плевать мне на него!» Не выдержав, выпалил Нейт, распаляясь все сильнее. «Я его отцом-то не считаю! Что у нас за семья такая, мам? Мне иногда кажется, что я никому из вас не был нужен. Так нахрена ты меня родила? Тупо, чтобы у отца был хоть какой-то наследник? А не пойти ли вам обоим?» Джулия до боли впилась ногтями в ладонь сына и грубо встряхнула. Мутные зеленые глаза сощурились, цепко глядя в разноцветные. «Тошно тебе?» – прошипела она. «А мне каково?» «Да я понятия не имею, от кого из этих клонов тебя родила. Каждый раз в Эдинбург прилетает кто-то из братьев и тащит меня в спальню. Они до сих пор надеются, что я рожу еще кого-нибудь, как будто мне тебя мало. А знаешь, что забавно? И Томаса, и новорожденную девчонку записали на меня». Джулия хрипло рассмеялась и бросила остатки сигареты под ноги. «Потому что в мире существует лишь один ублюдский Кристиан Эшберн. Официальная жена у него тоже одна». Глаза Нейта округлились, а рот приоткрылся. Жуткая правда вцепилась в него клешнями, вспарывая кожу до мяса. Хотелось отодрать ее от себя, отбросить в сторону и растоптать, уничтожить, забыть все сказанное. «Хватит!» – выкрикнул он, сжимая кулаки, отступая к своей спальне. «Я не хочу ничего знать!» Но Джулия подскочила к сыну, больно сдавила плечо и торопливо заговорила. «Нам не скрыться от него, Нейт. Это невозможно! Мы с тобой увязли так, что выбраться не получится, как ни пытайся. Он найдет, везде найдет. И отказаться от его условий не выйдет. Я сказала все это, чтобы ты был готов, когда придет время. Эшберн страшный человек. Я уже давно живу в самом настоящем кошмаре. А ты? Ты должен понять. Он вложит в тебя много сил, сделает невероятно выносливым и ловким, даст тебе достойное образование, и ты примешь все это. Ты будешь делать все, чтобы стать лучше. Но вот дальше...» Джулия покусала нижнюю губу и отпустила плечо сына. «А дальше ты можешь обернуть эти способности себе во благо. Воспользуйся всем, что Кристиан тебе даст. Его властью, его деньгами и связями. Воспользуйся и вытяни нас из этого ужасного сна». Они стояли в полутемной гостиной и неотрывно смотрели друг на друга. Джулия протянула руку и сдавила окоченевшие пальцы Нейта. «Я много думала и сейчас абсолютно уверена, только тебе это под силу. Только ты справишься с ним. Обещай же мне». Горло першило от дыма и сухости, а глаза пекло. На сердце было тяжело с самого начала разговора, но теперь, после жаркой речи матери, внутри крепло какое-то пока смутное ощущение собственной значимости. Он медленно произнес: «Обещаю, мам».